Цисский царь Цзин Лян Гун прогуливался на горе Бока. Пробежаясь с севера к стене столицы, он стал проливать слезы и восклицать: «А, как прекрасно мое царство! Как пышны растения! Как хороши капли росы! Неужели придется покинуть это царство и умереть? Если бы древние не умирали, и мне не пришлось бы куда-то уходить отсюда!» Вторя ему, зарыдали Цзюй с Лян горы и хронист Кун: «Благодаря милостям государя мы, а ваши слуги, можем питаться грубым зерном и плохим мясом, можем ездить на кляче и в плеченой повозке. Если мы не хотим умирать, то что же говорить о нашем государе?» Только Яньзы в стороне рассмеялся. Царь утер слезы и обернулся к Яньзы: «Ныне на прогулке я опечалился. Торя мне, зарыдали Кун Цюй, почему только ты один засмеялся?» «Глядя на этих двух, я, ваш слуга, и засмеялся украдкой», — ответил Яньзы. «Ведь если бы добродетельные навсегда сохраняли трон, его занимали бы Тайгун и Хуаньгун. Если бы отважные навсегда сохраняли трон, его занимали бы достойнейший и чудотворный. Другие цари занимали бы его, а наш государь в плаще и в шапке из соломы стоял бы посредине поля, заботился бы только об урожае. Где взял бы он досуг раздумывать над смертью? Как смог бы мой государь обрести этот трон? Лишь благодаря тому, что те цари, сменяясь, занимали трон и покидали его, перешел он к вам, государь, и плакать из-за этого недостойно. Увидел я недостойного государя, увидел его слуг льстецов». Цзыгун раскаялся и поднял штрафной кубок, а обоим слугам назначил штраф по 2 кубка. Близ восточных ворот Авэй жил некий У. Когда у него умер сын, он не горевал. Домоправитель спросил его: «Почему вы не горюете ныне о смерти сына? Ведь вы, господин, любили сына, как никто другой в Поднебесной». «Зачем же мне горевать?» — ответил У, что жил близ восточных ворот. «Прежде у меня не было сына. Когда не было сына, не горевал. Ныне сын умер, и его нет так же, как не было прежде». Земледелец поспевает за временем года. Торговец думает о прибыли, а ремесленник добивается мастерства. Воин стремится к власти, к этому вынуждают их обстоятельства. Однако у земледельца бывают разливы и засухи, у торговца доходы и убытки, у ремесленника удачи и неудачи, у воина поражения и победы. Таково проявление судьбы.